В книге имеется любопытное сообщение о том, что представители Шамбалы посещали Маркса в Лондоне, а спустя полстолетия Ленина в Швейцарии. Явно было произнесено слово «Шамбала». Разновременно, но одинаково оба вождя спросили, какие признаки времени Шамбалы. Отвечено было: век истины и мировой общины. Оба вождя одинаково сказали: пусть скорее наступит Шамбала. Разумеется, трудно судить, насколько данный факт соответствует истине. Одни считают, что это правда, другие, что это легенда. Но для нас тут существенно иное. В книге четко и ясно высказано, эта нота звучит сначала и до конца, в приведенном отрывке тоже, восторженное отношение к Ленину, к нашей революции, к советской стране. Причем высказано в трудные для нас 20-е годы, когда мы были в окружении и изоляции, одни наподобие острова среди враждебного старого мира, ощетинившегося против нас, и высказано самыми высокими духовными авторитетами Востока. Об этом, быть может, следует напомнить именно сейчас. Мне представляется, что назрело время для современного издания полного текста книги «Община», когда уходящий в прошлое мир объявил крестовый идеологический поход против страны непонятой, по выражению Николая Константиновича Рериха, против страны лучшей, по выражению Елены Ивановны Рерих. «Община» — уникальный памятник своей эпохи. Трудно, пожалуй, найти в то время другое зарубежное издание, которое бы столь открыто, столь бескомпромиссно и, главное, столь доказательно утверждало бы историческую неизбежность коммунизма, его космическую, с точки зрения учителей Востока, целесообразность. Тирания и военный империализм уже в зарождении носят признаки разложения. Короли, конституции могут вызывать лишь улыбку сожаления. Все комедии парламентов могут служить лишь назиданием бренности жизни. Все псевдосоциалистические гримасы могут лишь внушить отвращение. Только сознание общины утверждает эволюцию биологического процесса. Желающие посвятить себя истинному коммунизму действуют в согласии с основами великой материи. Книга на редкость логична и последовательна. Приемля новый строй, она приемлет сущность его идеологии и его философии. «Мы — материалисты», — четко заявляют о себе махатмы. «Мы, — говорят учителя Востока, — имеем право требовать уважения и познавания материи». Нам трудно представить себе, каким это было ударом по окостеневшему сознанию благодушных и беспочвенных мечтателей, для которых слова Махатмы и Шамбала витали где-то в недосягаемой и реальной высоте, скрытой от простого смертного густыми облаками мистики. Облака развеялись. Истина оказалась суровей, но и богаче. В книге «Само понятие материализм», которые пытались и пытаются ошельмовать, принизить, вульгаризировать, а поэтизировано и поднято на уровень величайшего символа. Друзья, материя не навоз, но вещество, сияющее возможностями. Нужда человечества от презирания материи.